Парень ступил на осколок, а за ним и девушка. Шли они не спеша, чтобы Артем не гремел доспехом. Да и опасно было спешить, ведь в лесу было довольно темно. Лес древний и довольно плотный, отчего кроны деревьев плотно закрывали небо. В то же время, каким-то образом, земля была обильно усыпана пышными кустарниками и высокой травой. Это было странно, ведь растениям нужен солнечный свет, а его тут не было. Одно хорошо, в латах плевать на колючки, ветки и все такое, что обычно мешает свободно двигаться по лесу. Лена же шла позади своего тарана и внимательно осматривалась. Все же парень из-за шлема был существенно ограничен в обзоре. Шли они к центру осколка, обычно там находится источник пресной воды, и нередко там же и обитают звери. Однако в этот раз там было что-то странное. «Господин, я что-то слышу», — тихо сказала Лена, но из-за шлема парень не услышал ее. Тогда она похлопала его по плечу, и когда тот повернулся к ней, повторила свои слова. Вскоре они продолжили путь по направлению звука, но стали двигаться еще медленнее. Впрочем, его источник находился где-то в центре осколка, поэтому маршрут Артема не особо изменился. Через некоторое время они пришли куда надо и застали несколько неожиданную картину. Группа бриксов лупили нечто непонятное. Это было существо, похожее на человека, только существенно массивнее. Руки и ноги толстые и короткие, как сардельки, шеи нет, голова – полукруг. Само существо было не из костей и плоти, а из глины. Как подсказала Лена, это был глиняный голем, магическое создание, порожденное системой. Такие довольно часто встречались на осколках с сокровищем. Они не сказать, что сильные противники, скорее проблемные. Их очень тяжело убить обычным оружием, да и магия против них практически бесполезна. Сейчас же люди наблюдали, как дюжина бриксов медленно, но верно превращали голема в кучу мусора. Магическое создание лупило их своими большими кулаками, но мелочь была слишком ловка. Впрочем, десяток бриксов, видимо, оказались недостаточно ловки и валялись то тут, то там, не проявляя признаков жизни. Бриксы рубили голема топорами, молотами, а некоторые пытались колоть копьями. Первые оказались самыми эффективными, отсекая кусок глины за куском. От последних толку практически не было. «Они из большого племени», — подметила девушка. Они с Артемом спрятались в кустах и решили пока не высовываться. Желтокожие существа же были так увлечены боем, что не заметили их. «Почему ты так решила?» «Посмотрите на их снаряжение. У них кожаная броня и железное оружие. Это значит, что они освоили ковку и обработку кожи. Для бриксов это внушительное достижение. Такого уровня достигают племена с численностью от 500 особей», — пояснила девушка. «Только вот большого племени нам не хватало. И как они сюда добрались?» Артем вдруг вспомнил большой осколок, мимо которого они пролетали совсем недавно. «Вероятно, у них тут корабль спрятан». «Корабли — штуки редкие, да?» «Не особо». Девушка покачала головой и на миг замолчала. Сейчас группа бриксов смогла обхватить голема веревками и повалила на землю. Шестеро коротышек разбежались по сторонам, натягивая веревки, которые привязаны к конечностям голема. А остальные накинулись на спину глиняного создания, круша его тело. «Если есть маги и ремесленники, то проблем с созданием корабля нет», — договорила она. «Магов я здесь не вижу. Может, они на корабле?» Артем призадумался, в его голову пришла одна мерзкая идея. «Скорее всего». «Тогда, пока наши товарищи здесь развлекаются, предлагаю сходить к кораблю». «Вы хотите напасть? Но их же так много!» Тихо воскликнула девушка. Впрочем, бриксы так громко сражались и кричали, что вряд ли бы услышали, даже если бы у Артема зазвонил телефон. «На магов. А эти пускай сами развлекаются». Парень кинул взгляд на голема, который все же смог подняться и стряхнуть с себя мелочь. Девушка немного помолчала, но все же кивнула. А через некоторое время люди нашли корабль. Впрочем, искать и не пришлось. Достаточно было идти по следу, оставленному двумя десятками желтокожих коротышек. Так называемый корабль представлял собой лодку, сделанную из позвоночника и ребер какого-то крупного животного. Между костьми были веревки и шкуры. Над лодкой возвышался огромный шар из кожи. Под ним сидел зеленокожий брикс в одеянии из шкур и костей. В его руках был посох, украшенный костями. Чуть поодаль, около леса, стоял еще один зеленокожий. Сейчас он справлял большую нужду и сильно ругался, но не на общем, а на языке бриксов. Находились они на крохотной поляне, поэтому большая часть лодки находилась за пределами осколка. «Засранец на тебе. Жди, когда я убью того, который на лодке, и нападай», — тихо приказал король. В доспехах у него нет и шанса тихо подкрасться, поэтому он доверил это дело той, кто сможет. Лена же молча кивнула и направилась к бриксу-магу, гадящему под деревом. Тем временем Артем сменил алебарду на лук и принялся целиться. Делать это в броне было, мягко говоря, неудобно, но возможно. Артем секунд 10 целился и, когда ветер стих, отпустил тетиву. Стрела со свистом преодолела несколько десятков метров и вонзилась в лоб зеленокожего, роняя безжизненное тело на пол судна. «Вы убили противника и получаете 7 ЕЖ». В этот момент Лена выскочила из кустов, намереваясь пронзить мага-засранца. Однако тот, как маг ветра, был чувствителен к потокам воздуха, и выпущенная Артемом стрела предупредила его об опасности. Зеленокожий буквально подлетел на 3 метра, развернулся и, направив на девушку посох, выпустил что-то вроде воздушного снаряда. Лена вскрикнула и ее откинула назад. Она ударилась спиной об дерево, но тут же пришла в себя и рванула в бой. В этот момент Артем вновь выпустил стрелу, но маг попросту сдул ее. Впрочем, это последнее, что он смог сделать. Подоспела девушка и пронзила его бок своим копьем. «Ты как, цела?» — спросил вышедший из леса парень. «Немного голова закружилась, а так вполне». Кивнула она и подняла монетку. «Как так?» «Что случилось?» — удивился парень и подбежал к ней. «Смотрите!» Она передала золотую монету господину, но тот так и не понял, в чем причина ее удивления. «Золотая монета, 28». «И?» Артем вернул монету девушке, ведь ему ее попросту некуда засунуть. Латы не предусматривали карманы. «Вас не удивляет, что дали так много? То, что с разумных дают меньше единиц жизни, но больше монет, это факт. Но не настолько же». Артем пожал плечами и подошел к телу. Он помнил, сколько получил монет за убитых бриксов на земле, да и бесов припомнил. Составив небольшую табличку на телефоне, Артем записывал уровни убитых, получаемый опыт и количество полученных монет. Труп. Уровень 7. Ранг F. Род брикс. Семейство. Гуманоид. Ингредиенты. Глаза, почки, сердце. Описание. Отключено. Да вроде все нормально. Он 7 уровня, значит, ты получила 7 единиц жизни и 28 монет, что равно уровень умножить на 4. Подмечу, что с бесов давали столько же. Так, погодите, вы говорите, что... Девушка замерла и уставилась на копье. Тут ничего не сказано про процент рассеивания жизненной силы. А должно было, удивился парень. Вот. Девушка выхватила нож, свисающий с пояса мага, и передала парню. Ритуальный нож племени Го-Шо-Ло, ранг Е. Данный нож обычно используется в ритуалах и жертвоприношениях. Он закален в крови сотен существ, из-за чего ранг был повышен до Е. При ритуальном убийстве противника рассеивание жизненной энергии составляет от 30% до 100%. Получается, убей я во время какого-то ритуала эту тварь, то получил бы максимум 19 монет, а то и вовсе ноль. Интересно. А единицы жизни, они тоже режутся? Нет. Девушка подзависла на пару мгновений и вдруг надула щеки. Я не об этом. Что у вас за оружие-то такое? Королевское. Несмотря на то, что парень был в латах, он все же смог пожать плечами. Лена же похлопала глазками, не зная, что на это ответить. Но вдруг раздался странный звук, и они уставились на корабль. Да твою ж мать! Выругался парень, наблюдая, как судно неторопливо падает в Черное море. «Простите!» — прокричала девушка. «За что?» «Из-за меня вы не успели на судно забрать монету». «Ага, и улетел бы вместе с кораблем». Артем ухмыльнулся, но этого не было из-за шлема. Парень и не собирался лезть на это ветхое корыто. Он сам по себе нелегкий, а тут еще и тяжеленные латы. Была вероятность, что надежная конструкция судна не выдержит человека, и он полетит к Мертвому морю. Но столько монет. Лена всегда была экономной, что, в принципе, было Артему понятным, ведь от монет зависит жизнь ее и сестры. Фу, нас там их еще больше ждет, не будь такой жадиной. Парень указал рукой в лес, где бриксы сражались с големом, и добавил. Они, наверное, сейчас все истощенные и раненые. Артем подобрал стрелу и пошел обратно в лес. Жадина же еще немного постояла, подумала и, посмотрев в спину уходящего парня, вздохнула. Подняв копье и не забыв прихватить трофейный нож, пошла за господином. Его слова и поступки раз за разом рушили ее мировоззрение. Лена быстро догнала звенящего доспехами Артема, но тот даже не обратил на нее внимания, продолжая идти к своей цели. Вскоре они оказались рядом с поляной среди леса, где до сих пор шел бой. Голем находился на последнем издыхании, впрочем, как и пятеро уцелевших бриксов. Артема они очень напоминали гоблинов, но в основном лишь из-за длинных носов и невысокого роста. Однако, в отличие от них, бриксы выглядели весьма грозно и опасно, особенно их острые зубы. «Я нападаю, ты прикрываешь», — приказал король, прячущийся за деревом. «Да, господин». Артем отложил алебарду, взял лук, и через несколько секунд стрела угодила в затылок одного из желтых недогоблинов. Однако его товарищи даже не заметили этого. Они были истощены и с последних сил сражались с големом. Им приходилось много двигаться и уклоняться, но даже малейшая заминка означала смерть. Но вот со второй стрелой вышла накладка. Вместо брикса парень попал в голема. И на этот раз четыре желтокожих существа заметили это, за что один из них тут же поплатился. Мол, нечего было разевать рот и отвлекаться от боя. Огромный глиняный кулак ударил брикса по голове, словно молот наковальню, и желтокожий сложился гармошкой. Кровь струями полилась из ушей и носа, а глаза так и вовсе вылетели, словно пули. «Человек!» — прошипел один из бриксов, вооруженный двуручным топором. Он был облачен в броню из кожи и костей, да и выглядел как командир этого отряда. По крайней мере, его снаряжение было лучшим из всего, что король приметил у этих существ. Артем ничего не ответил, несясь на противника, словно танк. Брикс тоже побежал, но закованный в металл человек резко остановился и выставил перед собой алебарду, на что зеленокожий лишь усмехнулся, посчитав, что человек испугался. Он с усмешкой смотрел на массивное и непонятное копье. Оно слишком большое, чтобы навредить такому невысокому и ловкому воину. Кинувшись вперед, он с легкостью избежал тычка алебардой и замахнулся топором. Но вдруг из подмышки Артема показалось копье Лены. Гоблин не ожидал его, но в последний момент защитился лезвием топора. В этот момент Артем отпустил алебарду и правой рукой схватил зеленого за плечо, а левой нанес удар в лицо, ломая его длинный нос. Но Брикс оказался не так прост. Он стерпел боль и как-то вывернулся, освобождаясь от крепкой хватки. Но тут подоспел удар Лены, и копье вонзилось в бок уродца. Артем пнул гоблина, откидывая его назад, и, подобрав алебарду, опустил лезвие на грудину противника. «Вы убили противника и получаете 11 еже». Не обращая внимания на появившееся сообщение, человек тут же кинулся вперед на двух других бриксов. Они поздно среагировали и только подоспели. Замахнувшись алебардой, парень, вместо того, чтобы ударить сверху вниз, нанес боковой удар слева направо. Один недогоблин высоко подпрыгнул, а второй не успел, и его смело древком, переломав несколько ребер. В этот миг подскочила Лена и, повалив первого брикса, и сразу же вонзила нож в шею. Артем тем временем вновь замахнулся алебардой и добил раненого, вскрыв тому грудную клетку. Выпали монетки, но люди не тронули их. Артем кинулся к голему, а Лена к последнему бриксу. Он остался сдерживать хранителя сокровища, но, увидев, что все мертвы, попытался убежать. «Догони!» — приказал парень. Лена послушно помчалась вслед за убегающим. Кто знает, куда он побежит. Вдруг прибежит к башне и сможет навредить Аме. «Остался только ты». Артем встал напротив глиняного голема, чьи ноги, руки, тело и даже голова были существенно повреждены. Всюду на земле валялись осколки глины, которые осыпались в подобие песка, если на них наступить. Только вот сам голем был крепок, словно камень. «Ну, поехали!»